DJ Smash, Moscow Never Sleeps. Эпоха классического московского гламура закончилась в феврале 2008 года, когда незадолго до глобального финансового кризиса сгорел Дягилев, созданный Алексеем Горобием и Синишей Лазаревичем клуб для веселых и богатых, где на бронь предлагалось потратить несколько тысяч долларов, а на танцполе при этом нередко играли ремиксы на всю ту же советскую эстраду. Один из них, на летящую походку Юрия Антонова, сделал Андрей Ширман, он же DJ Smash. Он же обеспечил всю эту культуру понтов и страз оригинальным саундтреком, записав песню «Moscow Never Sleeps». «Я люблю тебя, Москва», – тянула певица «Фастфуд» под напористый электрохаус и мотив, подрезанный из итальянского евроденс-хита. Да и как ее было не любить, если у тебя были деньги? После Дягилева московская клубная культура пошла другой дорогой, но Андрей Ширман не затерялся и стал полноправной поп-звездой. Записывался с группами «Винтаж» и «Моя Мишель», выгодно вложился в ресторанный бизнес, регулярно попадал в хит-парады, а также сочинил песню «Путеводная звезда» в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента России в 2018 году. Андрей Ширман, DJ Smash, автор песни, исполнитель. «Почти всю музыку я написал за одну ночь. Почти сразу решил, что там должен быть мужской хор, который должен петь именно эту фразу и должен быть женский вокал. Певицу нашел не сразу, но когда нашел, получилось очень проникновенно. Записал, и все начали говорить: «Это что такое?» Ни одна радиостанция не хотела ставить. Я в то время играл в клубе «Дягилев», который был самым модным клубом столицы. И ставил этот трек постоянно, в самое-самое лучшее время. А поскольку публика там практически не менялась, основной костяк, люди начали привыкать к этой песне. В конце концов, «Moscow Never Sleeps» поставила радиостанция «Мегаполис». Но еще год с ней ничего не происходило. А потом я нашел деньги, снял клип, и она выстрелила. Ее все поставили. Даже русское радио, которое не крутит песни с английскими словами, и радио Energy, которое не крутит песни на русском. Почему хаус-трек стал хитом, не знаю. Это был такой момент, когда Москва очень сильно гуляла, и песня как-то совпала с общим настроением. Правда, потом случился кризис, клубы умерли, и я подумал, что сглазил. Был такой грустный период, где-то полгода, когда все затихло. Все стали говорить, что все скоро закроется, все будет плохо. Люди перестали тратить деньги. Диджеев редко узнают в лицо, а меня узнают. И где-то через полгода после того, как это впервые произошло, я привык. Я же очень общительный человек. На самом деле меня это даже радует, я со всеми разговариваю. А если не хочу, я сделаю такое лицо, что ко мне никто не подойдет. Интервью брал Григорий Пророков в 2011 году. Синиша Лазаревич, промоутер клуба «Дягилев». «Дягилев» реально опередил свое время и получил место в истории. Это был международный проект, который знал весь мир. Я думаю, что пока никому не удалось такого сделать в Москве даже близко. Разве что вот ресторан «White Rabbit» знает весь мир тоже. Московский ресторан, открытый Борисом Зарьковым. Шеф-повар Владимир Мухин. С 2015 года ежегодно входит в рейтинг 50 лучших ресторанов мира. Кстати, Андрей Ширман, DJ Smash, совладелец нескольких ресторанов холдинга White Rabbit Family. А все другое байда чистой воды. У нас был безупречный вкус. Мы в команду приглашали только творцов, а не просто исполнителей. Вот появился Smash, родился, воспитался, ну и, конечно, стартанул. Мы ему не указывали, что ставить, и другим людям не указывали. Это были обоюдные любовные отношения, скажем так. Мы людей объединяли, мы людям давали возможность показать свои лучшие стороны. В тот момент кто писал из диджеев музыку? Да никто, практически никто. А у нас была своя студия звукозаписи. Даже у пропаганды не было, а у нас была. Пропаганда – один из первых и самых успешных московских ночных клубов. Открылся в 97-м, существует до сих пор. А Smash-то прям консерваторию закончил, в отличие от всех других. То есть Smash всегда был музыкантом, работал как диджей, но всегда играл свои треки. Та самая песня появилась, когда Дягилев уже сгорел, или прямо перед этим, не помню. Появилась тогда, а живет по сей день. Понятие гламура, оно растяжимое. Мы всегда говорили «гламур» из-за фана. Наша тусовка со словом гламур всегда была фановая. Фан, фан, фан. А еще красота. Я помню, меня сейчас спрашивали, почему люди к вам приезжают, почему красивые девушки танцуют на тумбочках? А мы сумели сделать эти тумбочки на таком расстоянии от человеческого глаза и так их подсветить, что каждая девушка цвела настоящей красотой. Мы ее ставили не слишком близко, не слишком далеко и подсвечивали ее правильным светом, чтобы она выглядела идеально. Вообще, успех Дягилева пришелся прямо на то время, когда шел ремонт Большого театра. Историческое здание Большого театра было закрыто на реконструкцию с 2005 по 2011 годы. Люди всегда любили посмотреть на красивых девушек в красивом белье. Большой театр не работал, приезжали к нам. Вот тебе и вся история гламура. Эта история более комфортной жизни, которая когда-то происходила в клубах, она перенеслась в рестораны. То же самое сейчас происходит в ресторанах. Есть рестораны с популярной музыкой, где живет народ шикарно. Есть рестораны такие более лаунжевые, где играет более современная музыка. Сами можете заметить разницу между такими местами. Но вот этот слоган «Moscow never sleeps» он перенесся и в сегодняшний день. Просто это уже не про музыку, а про более высокое качество жизни. Знаешь, как игра «Мафия». Город засыпает, а Москва превращается... Скажем так, Москва отмылась. Когда «Moscow never sleeps» играла, не было ни одного тротуара из тех, которые сейчас существуют. Как изменилась клубная жизнь Москвы за последние 20 лет? Ну, люди похудели. Перестали слушать пластинки. На самом деле, я бы сказал, что ничего почти не изменилось, если честно. Меняется только внешняя оболочка, а смысл-то не изменился. Просто клубом в 2020 году может называться и ресторан, и кошерный бар, и, не знаю, там, библиотека. Клуб – это место, где собираются люди, которые имеют примерно одинаковое мнение про что-то. Сейчас клубы типа Дягилева немножечко ушли в прошлое. Чтобы содержать клуб такого большого масштаба, это должен быть курорт, куда люди пришли отдыхать и где одна и та же программа. Если ты на Ибице, не дай бог, остаешься больше, чем на неделю, ты попадаешь в кино «День сурка», когда все повторяется без конца и края, все одни и те же. Даже контракты у артистов иногда такие, что они должны один и тот же трек играть каждый понедельник вот в это время. Интервью брал Иван Сорокин в 2020 году.